Глава 23. БТР пёр как слон. Я старательно объезжал участки, где мы потенциально могли завязнуть. Всё-таки проходимость у колёсной техники не такая, как у гусеничной, и если не приведи Господь, коробочка застрянет, вытянуть её не будет никакой возможности. Второй проблемой стал расход топлива. Двигатель жрал его просто в неимоверных количествах. Я уже начал сомневаться, что нам хватит. Запас у шкуйников таял просто на глазах. Я снова с тоской вспомнил наш багги, работавший от артефакта. Будь возможность второй раз пристрелить сволочей, которые его испортили, сделал бы это снова. Кстати, Лиза подсказала забрать молнию Зевса с собой. Свой ресурс артефакт еще не выработал и по-прежнему представлял большую ценность. Лиза упросила научить ее управлять тяжелой армейской техникой. Да, у нее получилось далеко не сразу. Мы едва не перевернулись на одном из клонов. Однако потом дело пошло на лад, и у меня появилась сменщица. Когда я слишком уставал, просил ее сесть за баранку. Почти всю дорогу пулемет молчал, только однажды я пустил его в ход, когда из чащи вылезло загадочное чудо-юдо, происхождение которого не смогла определить даже Лиза. Подобные мутанты ей прежде не встречались, и больше всего на свете. Напарница переживала из-за того, что не взяла с собой фотоаппарат. «Это было бы научное открытие», — сказала она. «Главное, что это открытие залезло туда же, откуда выбралось, и больше не докучает нам», — урезонил я ее научный пыл. Эта страхолюдина оказалась далеко не тупой. Когда пули начали ломать вокруг нее деревца, тварь приняла единственное верное решение — заныкаться от греха подальше и не отсвечивать, пока мы не уберемся. Я специально не стал сразу стрелять в нее. Иногда проще отпугнуть, чем ранить и раздраконить с неизвестными последствиями. Что если шкура этого чудо-юда подстать хорошей броне? А так оно убралось, и всем хорошо. Тварь осталась жить, мы поехали себе дальше. Кругом сплошная польза и выгода. Когда стемнело, я принял решение не рисковать и остановиться на ночевку. Нет, БТР, конечно, можно было бы вести и дальше, пользуясь приборами ночного видения, но я трезво оценивал свой мизерный стаж управления такой техникой. Само собой, главным было выбрать место поудачней, чтобы ты видел всех, но никто не видел тебя. Потом наглухо задраили люки и договорились о дежурстве. Каким бы безопасным ни казалось бронированное брюхо БТР, нельзя чересчур на него полагаться. При желании его можно прострелить из автомата с довольно приличного расстояния. Хотя такая крыша — это ведь лучше, чем ничего. Самые трудные вахты, включая собачью, я взял на себя. Все-таки мужчина должен оставаться джентльменом в любых ситуациях. Два моих часа прошли спокойно. Никто не тревожил наш покой и близко не подбирался. Когда минутная стрелка на часах описала два полных круга, я разбудил сладко сопевшую Лизу. «Что? Уже пора?» — удивилась она. У нее был такой усталый голос, что я сразу пожалел о своем поступке. «Ладно, поспи еще немного. От меня не убудет». «Ничего, ничего. Сейчас глаза протру, и все будет в порядке», — заверила она. «Точно?» «Не сомневайся». «Лады, сон срубил меня моментально. Сам не понял, как в него провалился. Просто закрыл глаза, и все. А когда открыл, понял, что-то не так. В первую очередь в глаза бросился тихий, отливающий синевой свет прямо посередине БТР. Во вторую — странная, прозрачная фигура какого-то незнакомого мужчины. Можно было, конечно, много чему удивляться. Например, откуда здесь взялся этот товарищ, ибо я собственными руками закупорил все ходы и выходы в бронеавтомобиль. Однако меня поразили его лицо и одежда. Он был очень похож на Ланского-старшего — моего отца в этом мире прямо как две капли воды. Я поначалу так и подумал, но потом увидел несколько отличий. Немного другая форма носа, иной разрез губ, да и волосы длинные и струящиеся. Такие невозможно отрастить за то время, что мы не виделись. И еще одежда. Я не спец в вопросах моды, но, насколько помню, примерно так одевались в начале прошлого века. Чуть мешковатый костюм, выглядывающая из жилета манишка, пенсне, в конце концов. Мне даже показалось, что я сплю и вижу сон. Меня охватило дикое желание вынырнуть из этого забытия, но пробуждение не получилось, и тогда я понял, что это, увы, происходит в реальности. Да, но где же Лиза, которая должна была охранять мой покой? Оказывается, она спала сном младенца, напрочь забыв об обязанностях часового и уставив внутренней караульной службы. Я понятия не имел, угрожает ли нам со стороны загадочного гостя опасность, поэтому осторожно потянулся за лежавшим неподалеку автоматом. Мои поползновения сразу привлекли внимание визитера. Не касаясь ногами земли, он перелетел ко мне. «Ну, здравствуй, далекий потомок. Не надо бояться, оружие тебе ни к чему». «Потомок?» — удивился я. «Да?» — он нахмурился. «Разве ты не узнал меня? Я думал, мой портрет все еще украшает зал фамильного особняка Ланских. Хотя, конечно, столько воды утекло с той поры, многое могло измениться». Я вспомнил рассказ бабушки и дедушки о прадеде, благодаря которому появился объект 13. По всем признакам, к нам в гости заявился бывший фаворит супруги Николая II. Вот только пока это больше походило на галлюцинацию. Он прочитал мои мысли. «Я тебе не приснился. Все происходит с тобой наяву. Ну как, узнал, внучок?» «Теперь узнал», — кивнул я. «Но ты хочешь сказать, что я давно умер?» Ланской усмехнулся. «Это и правда, и неправда. Физически моя оболочка превратилась в тлен. Но какая-то часть меня, возможно, то, что принято называть душой, осталась. Правда, в пределах пресловутой зоны». «То есть у меня, как и у каждого нормального аристократа, появилось знакомое привидение?» Не выдержав, пошутил я. Прадед оценил шутку. Его губы растянулись в добродушной улыбке. «Так и есть, дорогой правнук, так и есть. И, как полагается, всякой уважающей себя тени отца Гамлета, явился я сюда неспроста. У меня дурные вести». Почему-то я в этом не сомневался. Я покосился на Лизу. «Она не проснется», — заверил призрак. «В смысле?» Я напрягся и сжал кулаки. «Если с Лизой что-то случилось...» «Ты неправильно понял. Пока я здесь, она будет спать. Это нормальный здоровый сон. И ничего больше», — успокоил гость. «Другое дело», — с облегчением выдохнул я. «Страшно подумать, что бы я сделал с тобой, будь она мертва». «Нельзя уничтожить покойника», — заметил гость. «Я бы что-нибудь придумал», — честно сказал я. «Ты очень горяч, как и все ланские», — задумчиво произнес предок. «И в то же время ты не похож на нас. Должно быть, твою кровь здорово разбавили Аксаковы». «Вижу, ты держишь руку на пульсе и знаешь не только предания старины далекой». «У меня не так много развлечений. Одно из них — наблюдать за судьбой потомков. А теперь у меня появилась возможность не только наблюдать, но и вмешиваться в ход событий. Спасибо объекту 13». «Чувствую себя как на спиритическом сеансе». «А это и есть спиритический сеанс, на котором духи могут общаться с тобой не через стеклянный шар или стол шарлатана, а напрямую». Не обиделся призрак. «Твой отец и мой внук меня порядком разочаровал. Он сделал то, на что не согласился бы ни один из нас. Отказался от тебя». «Он был вынужден так поступить, чтобы не подвергнуть всю семью опале», — попытался я оправдать отца. «Опала», — хмыкнул призрак. «Многое вы понимаете в опале. Любые лишения, которым бы подвергли твоего отца, не идут ни в какое сравнение с тем, что выпало мне. Да уж, мельчаете, дорогие потомки. И только ты до сих пор продолжаешь радовать взор старого Ланского». «Спасибо за комплимент». «Вздор! Нет нужды хвалить тебя. Я лишь констатирую факт. Ты большой молодец, мой мальчик. Никогда не сдаешься. Это делает тебя достойным продолжателем фамилии. Не то, что твой отец и старший брат. То, что они делают, иначе как позором семьи не назовешь. Но ты... ты не такой. Поэтому приоткрою тебе глаза на некоторые вещи, которые вряд ли тебя обрадуют. Но ты все равно должен знать их. В конце концов, это справедливо». «Предупрежден? Значит...» «Значит, что все будет зависеть от тебя. Итак, внук мой, готов ли ты выслушать горькую правду?» «Готов», — кивнул я. «Тогда знай, тебя заставили хитростью и магией взять вину брата на себя». Не скажу, что я сильно удивился. Достаточно было сопоставить ряд фактов, а особенно информацию, которую мне сообщили бабушка с дедушкой, чтобы понять. В той истории с убийством, из которой настоящий Ланской спасал старшего брата, явно нечисто. Начну хотя бы с того, что Анатолий этого мира меньше всего смахивал на доброго самаритянина и явно не горел желанием лезть в петлю. Чтобы он вдруг на такое решился, нужны были веские основания. Магическое вмешательство, чем не способ заставить человека взвалить все на себя. Кстати, а вдруг именно эта магия и послужила причиной, по которой я после смерти попал в тело арестованного аристократа? Можно лишь гадать, но определенная логика тут есть. Но это техническая сторона дела. Осталось понять, а на кой ляд отцу и Валерию Ланским это понадобилось? «Они все нарочно подстроили, чтобы ты стал изгоем. Был ошельмован и изгнан из семьи», — опять прочитал мои мысли визитер. «То есть эти отставные унтера, которые напали на Валерия, были им же и наняты. Если быть точнее, то им и твоим отцом», — кивнул прадед. «Они все точно рассчитали. Был грандиозный скандал на всю империю. Император пришел в бешенство. Тебя промыли мозги, и ты принял удар императорского гнева на себя». «Да, но мне дали возможность устроиться на воинскую службу», — заметил я. «Ага, в батальон смертников. При этом на тебя еще и велась охота со всех сторон. Как думаешь, кто натравил на тебя ушкуйников?» Я задумался. «Наверное, враги фамилии. Не удивлюсь, если их купил отец Лизы, Василий Голицын». Надо сказать, именно такое предположение сразу пришло мне в голову. Только я не стал его озвучивать перед Лизой. Дети за отцов не в ответе. «Нет, дорогой правнук. Голицын тут ни при чем. Скажи за это спасибо твоей подруге», — покосился он на крепко спавшую Лизу. «Ну а она тут? Каким боком замешана?» — растерялся я. «Ты спас ее. Она замолвила за тебя словечко перед отцом. И Василий Голицын сменил гнев на милость. Быть может, ненадолго, но это факт». «Тогда кто настолько желает мне смерти и почему?» «А-а-а!» — хлопнул я себе по лбу. «Это бандиты захотели мне отомстить за то, что я грохнул их главаря». «За гвоздя с тобой многие хотели бы посчитаться, но здесь у них руки коротки. Да, на тебя многие точат зуб, но дурные вести на этом не заканчиваются, Толя. Тебя заказал твой отец и мой внук». «Блин!» Я ударил рукой под днищу БТР и не почувствовал боли. Каким бы рациональным и практичным я ни прикидывался, все равно было хреново ощущать себя преданным и подставленным. «Понимаю и разделяю твои чувства», — во взгляде призрака сквозило участие. «Только поэтому я решил помогать тебе, а не ему». «Но зачем?» — сдавленно прошипел я. «Зачем отцу это?» «Он знает, что император помиловал тебя и восстановил в прежних титулах. Ты снова дворянин, и не просто дворянин, а аристократ. Теперь ты можешь с полным на то основанием носить гордую фамилию Ланских». Услышав это, я отметил в уме, что император все-таки сдержал данное слово. За это нужно, конечно, в первую очередь благодарить мою спутницу. Если бы она не взяла меня в эту экспедицию, еще неизвестно, сколько бы продлилась моя служба в батальоне и чем бы она закончилась. Тем не менее, у меня родился вполне резонный вопрос. «Это, конечно, здорово, но разве полное восстановление в правах — это повод желать мне смерти?» «Еще какой!» — печально вздохнул далекий предок.